который вывел из строя динамомашину на электростанции, а надзиратель Бреннеке доставляет бумагу и огрызки карандашей и выносит письма из тюрьмы, если его подмажут с воли большими деньгами или, еще лучше, продуктами. И так далее, сведения за сведениями. Жилище смертников тоже говорит, дышит, живет. Даже в жилище смертников не угасает неукротимая потребность людей во взаимном общении. Но хотя случалось, Отто Квангель рисковал жизнью, чтобы посмотреть и послушать, хотя он чутко и неутомимо ловил каждую новую весть, все же Квангель был далек от других. Иногда те угадывали, что и он стоит ночью у окна, и кто-нибудь шептал: «Ну, как у тебя, Отто? Прошение о помиловании вернули?» Они все знали о нем. Он же никогда не отвечал ни слова, никогда и вида не подавал, что слушает. Он был далек от других, хотя тот же приговор тяготел и над ним. Он был сам по себе, и причина его обособленности был не замкнутый его характер, как раньше, не потребность в покое, из-за которой он всегда чуждался людей, не отвращение к разговорам, делавшее его и прежде молчаливым. Причиной была стеклянная капсулька, которую он получил от советника Фрома. Эта капсулька с прозрачным раствором цианистого калия внутренне освободила его. Все остальные товарищи его, по несчастью, должны были до конца пройти последний тяжкий путь. У него же был выбор. Он мог умереть в любую минуту, стоило ему лишь захотеть. Он был свободен. Он сидел в тюрьме для смертников, за железными решетками и каменными стенами. Он был скован цепями и кандалами. И все же он, Отто Квангель, бывший краснодеревщик, бывший мастер цеха, бывший супруг, бывший отец, бывший бунтовщик, он был теперь свободен. Свободен, как не бывал еще никогда в жизни. Он, обладатель стеклянной капсульки, больше не боялся смерти. Смерть была при нем постоянно, была ему другом. Ему, Отто Квангелю, незачем было просыпаться до срока по понедельникам и четвергам и в страхе слушать под дверью. Он был не такой, как другие, не совсем такой. Он мог не мучиться, потому что в его власти был конец всех мучений. Хорошую жизнь вел он теперь, она была ему по душе. Он даже не был уверен, что воспользуется стеклянной ампулой. Пожалуй, лучше ждать до последней минуты. Пожалуй, удастся хоть раз еще повидаться с Анной. И, пожалуй, неправильно снимать с ней хоть частицу позора. Пусть казнят его. Так лучше, куда лучше. стоит испытать, как это происходит. Ему казалось даже, что его обязанность, его долг — узнать, как они это делают. Он считал, что ему надо все испытать, вплоть до веревки на шее или топора над головой. А в последнюю минуту он может провести их и в сознании, что больше ничего не может с ним случиться, что здесь он, пожалуй, впервые за всю свою жизнь может быть самим собой, без притворства самим собой. В этом сознании он обрел покой, ясность и мир. Его стареющее тело никогда не ощущало такой бодрости, как в эти последние недели. Строгие птичьи глаза никогда не глядели так приветливо, как в Плёцинской камере смертников. И дух его никогда не парил так свободно, как здесь. Хорошая это была жизнь. Надо думать, и Анне неплохо. Старик Фром из тех, кто держит слово. Значит, и Анна недоступна никаким мучительствам. Значит, и она свободна, свободна в неволе.